то есть завоевать Юго-Восточную Европу, Карпаты, Украину и далее Кавказ, Алтай, Туркестан, Памир, Гоби и Тибет. Эти страны – сердце земли. На Джомолунгме, Белухе, Эльбрусе должны быть наши штандарты. Карл Гаусхофер, теоретик гитлеризма. Подорвав окончательно Рим и добив готов, Аттила во главе Союза славянских племен создал величайшую империю от Атлантики до Тихого океана, от Балтики до Черного моря. Таким образом, примерно за 1000 лет, 5 век до новой эры, 4 век новой эры, скифами, гунами, славянами достигнуто 3 поистине великих результата. Первое. Образование великой Скифии сердцем в Северной Препонтиде, охватившей огромные просторы Евразии, северные страны. Второе. Образование великого Арийского пояса от Гималаев до Карпат, своеобразной географической полосы, контролируемой вначале скифами, потом гунами, потом взятой под контроль славянами, создавшими империю Аттилы. Этой полосой шел процесс ариизации западного мира. Третье. Великое переселение народов, изменившее этническое лицо северного полушария. Разве этого мало? А какое место в этих всемирно-исторических процессах занимали земли нынешней Украины? Центральное. А какова роль народов, живших в этих местах? Основная. Здесь тот этнический котел, в котором вываривалась великая славянская раса. Здесь духовный центр Арии. Здесь формируется финишная ступень солнечного сверхэтноса, продолжающего и заканчивающего великую арийскую эстафету всемирной истории. Империя Аттилы вскоре после его смерти стала распадаться на отдельные каганаты. Но при нем она была цельным формированием, о чем в частности говорится в тибетских рукописях. Надо заметить, что Махаспадхи, великий арийский пояс как духовная и, я бы сказал, географическая основа исторического пути ариев, исправно функционировал до татаро-монгольской эпопеи. Лишь в XIII веке по нему прошелся горячий утюг чингисхановых орд. Монголы считали себя братьями славных хунну, и это подчеркивал Чингисхан. И задачу свою этот потрясатель вселенной видел в восстановлении империи Аттилы от моря и до моря. Но, Боже, какая пропасть между великим делом гуннов и черными делами татаро-монголов. Завоевания гуннов основывались на духовной и, я бы сказал, идейной базе. Они не жгли, не громили, не убивали все живое на своем пути. Они, я имею в виду их отряды, вошедшие в Препонтиду, несли светлую митраистскую веру, поддерживали угнетенные славянские народы, освобождали их от северо-западных пришельцев, готов. Нет, я не хочу сказать, что гуны и их вожди были паиньками. Жестокость, я бы сказал, была элементарным атрибутом того времени, ведь речь идет о IV веке применительно к Азии. И все же термин «суровый» более подходит гунам, нежели термин «жестокий». И главное, у них отношение к покоряемому миру было связано с определенной идеей, и в целом идеей благородной. Пример – разрушение Кафы, нынешней Феодосии в Крыму. Кафа была крупнейшим в мире центром работорговли. Это через нее в основном шли потоки живого товара с северных скифских стран в Грецию, Малую Азию, Рим, Египет, Тир и так далее. И основная масса продававшихся в Кафе рабов – росы славяне, светлолицые рослые степняки. Это из-за Кафы, можно сказать, и название такое получила ваша раса – славы, склабы, славени, то есть рабы. И гуны, выполнявшие, как я уже сказал, арийскую духовную миссию, уничтожили этот мерзкий город, не пожалели его аристократии. Потом они и в Европе сеяли ужас и смерть, разрушая не сдававшиеся им города ненавистного Рима, этой всемирной блудницы. И готы, угнетатели росов, их как огня боялись. Но, повторяю, в все дело в идее.